Кто звонит? Поганка, сволочь, вор. Аргументы и факты. Варюги. Сука, факты! Ты еще, блядь, на свободе? Сука, факты! Сука, факты! Сука, ты огромный твой подвал! Катерниянский, шесть, сука, сто! Аргументы, факты! Сука, выеби твою, которая золото ворует! Выебал уже! Так перестань воровать квартиры! Сука, воры, факты! Да разве поганка, спидовская тварь! Спидовская тварь! Вот твоя спидовка! Отец в тюрьме сидит! Сука, воры, факты! Воры, факты! Кэс, поздравила, Катрудиянская 6! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, блядь, бандюга! Варюга, бандюга! Бандюга, варюга! Мы Соколова поймали. Барю. Это Петровка 38. Ебал свою маму. И мама спит получила. Это Петровка 38 звонит. Это сука разбор. Космодевятская из подвала 6 звонит. Нет, нет, нет. Сука вор с Космодевятского подвала дом 6 звонит. Нет, нет, Петровка. Сука вор бродяга. Космодевятская из подвала 6. Ах ты, сука! Вор бродяга, космодевятский. Варюга, бандюга, варюга, бандюга. Сука, вор бродяга. Сука, вор бродяга. За тобой милиция уже смотрит, за сокой вором, космодевятский подвал 6. Да? Сука, вор бродяга. Сука, за тобой уже бродяга. Смотрят, блядь, оперативники. За бродягой поганой, сволочью, за Котовым, за Соколовым. За бендеровскую сволочью, которая живет космодевятская. Шесть, сука. Да, квартира, да. 59. Вот туда, суки, звони, она золото ворует, она тебе подарит. А я там и нахожусь. Я на космодевятской 6. Сука, вор бродяга! Милиция за тобой смотрит! Нет, не смотрит, я ее купил. Что за вор, бродяга? Хуй ты купишь! Я у тебя, купил. Блядь, шай нихуя нету! Я всех купил! Мать в тюрьме! Отец в тюрьме сидит! А мать тебя выгнала без разборного! Это газета «Соколовская правда». Сука, бродяга, поганка, это сволочь! Это «Соколовская правда». Сука, бродяга, поганка, сволочь! Сука, бродяга, сволочь! Позови проститутку! 59-й квартиры. Сейчас позову. Позови Соку. Эй, проститутка из 59-й квартиры, иди сюда. Алло. Алло. Сока, братья, ты же, блядь, варюга, а не баба. Ты чё, охуял, что ли? Это кто? Сока, вор, бродяга. Сока, вор, бродяга ты. Бродяга, поганая сволочь. Бескудневская, блядь, тварь. Ты чё, охуел, что ли? Охуел, что ли?